Многие жены требуют или хотят, чтобы у них было очень хорошо все в доме. И брат подошел и говорит, ну все есть, дом есть, машина есть, ну, нормальный ремонт есть. И говорит, все мало. Вот все мало, давай еще. Ну почему? Ну потому что где-то побудут, знаете, у кого-то. Ну там, где навороченные, там трехъярусные, крученные потолки, там такая лепка, там то все, и запалилось, и загорелось. Хочу так. Ну, я таким, кто сильно много хочет, хочу напомнить золотую рыбку. Вы помните, да? И бабушку у дырявого корыта, чтобы нам не оказаться вот в конечном итоге в таком положении. А то там и княгиней, там какой, уже не помню, а, дворянка, не, столбовая дворянка. Я не знаю, что это за положение, но столбовая понимаю. Знаете, у нас один брат говорит, надо ехать на заработки. Я захлебываюсь. А ему другой брат говорит, ложку поменьше бери. Братья и сестры, мы должны вообще иметь понятие христианской скромности. И это во всем должно быть видно. В прошлом году мы были на общине там в Ханжоновке с Михаилом Ивановичем, ну и приехали, ночевали у Евгения Никифоровича Пушкова. Ну, я у него в доме и не помню, был, по-моему, не был даже ни разу. Вот смотрю, такой домик, ну, древний уже, старше меня. Захожу в дом, все такое же древнее, все такое же старое, ну, чисто, где-то выкрашенное, где-то шлаг там висит вместо крана, спускается что-то. Ну, такая банька, деревянная решеточка. Ну, я смотрел, а я с женой был, и говорю, смотри внимательно и запоминай. А мне, вы знаете, вот по душе такая обстановка. Вот мне что-то нравится, чтобы, знаете, по старинке бревно посреди дома было, такое на потолке, чтобы печка с дровами горела. И приятно выйти зимой в снег, ведерко воды принести. Ну, не знаю, мне почему-то ближе по сердцу вот такая обстановка. Вы знаете, все эти вот современные требования очень много вложений требуют. Очень много денег требуют. И порой просто вы, сестры, даже не представляете себе, сколько нужно денег. А что тут чуть-чуть раз-раз накрутил там, замазал и все. Ну да, пока накрутил, пока замазал, и, как говорится, без штанов остался. Вот, друзья, мы должны иметь какую-то, ну, такую скромность христианскую. Я бы призвал всех, чтобы мы об этом серьезно думали. Наша задача совершенно другая. Наша задача намного выше и серьезней вот этих всех лепок, всех этих замазок. Есть то, что мы должны достигнуть у себя в семье. И уж если Бог дает такую возможность, ну где-то что-то там можно, знаете, вот чуть-чуть. А если Бог не дает возможности, то не надо вытягиваться, понимаете, вот все жилы из себя вытягивать. Нет, ты поедь, ты заработай. Вот ты видел у того, видел, что там, вот хозяин, вот настоящий хозяин. И пошло, и поехало. Мы должны быть довольны тем, что Бог нам дает. Вот то, что у нас есть. И как написано, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот сейчас с одним братом разговариваю. Ну, там он некоторые моменты привел. Там приехали братья на благовестие. Ну, такая машина. BMW есть. Ну, есть даже BMW, это более-менее верующие. Такое новое название таких приближенных. Да. Ну и выходят оттуда такие братья все, джентльмены, там, в галстучках, там, в пиджачках, в белой рубашке. Приехали в деревню, а деревня вся от забора до хаты перекошенная. Вот, у людей шапки так набекрень, небритые, и они из-за забора раз выглядывают. Благовестники приехали. Братья и сестры, кто нас будет слушать после этого? К дому подъезжает москвич к одному. Брат, там дедушка служитель, ну и внуки. И внук говорит: дедушка, кто-то из неверующих приехал на москвиче. Вот это понятие мышления наших современных детей. Я вам скажу, что это не к добру, братья и сестры. Не к добру. Мы должны наших детей приучать к скромности, чтобы они довольны были тем, что у них есть. Это трудно, конечно, сделать. Они стараются подтягиваться, мы вокруг видим мир, все в сравнении познается. Но мы должны сами для себя вот такой принцип вот в жизни поставить. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным тем, что у меня есть. Даст Бог больше возможностей. Воспользуемся. Нет, значит, не в ущерб служению, не в ущерб духовной жизни улучшать свой быт. Это греховное дело. Ну, а теперь к теме, которую уже брат Саша говорил, я хочу продолжить, только немного другую сторону подметить. О причинах, которые приводят к греху. Ну, это негативная сторона, вот, ну, всего этого вот вопроса, греха, отношений. А я хочу отметить позитивную сторону, то есть положительную. Что хорошего у нас должно быть, чтобы все это нас сохранило от греха? Пятая глава книги притчи. «Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Это с 14 стиха, 5 глава. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Братья и сестры, если мы нашли этот источник и этот колодец у себя в семье, в доме, то нас ждет только благословение. И если мы из этого колодца, и только из этого, и никак из другого, только из этого, в этом все счастье нашей жизни. Но я хотел бы рассматривать, здесь, конечно, одна сторона рассматривается, ну, что это колодец, семейное счастье, твоя жена и так далее. Я хотел бы немного шире посмотреть на этот вопрос, из духовной точки зрения. У нас есть не только колодец наших семейных взаимоотношений, вот, ну, жена, муж, счастье, так вот, любовь. Есть еще духовный колодец, из которого мы совместно должны черпать эту воду. И если мы из этого колодца будем черпать для себя воду, то у нас будет самая крепкая и счастливая семья. Это будет для нас благословение. То, что говорил уже брат Саша, когда потоки разливаются по площадям, по улицам, о чем это говорит? о том, что мысли человека, желания его бродят везде. Они растекаются во все стороны. Куда хочешь, затекают. И когда ты, твое сердце, ты сам не сосредоточен в одном, когда ты рассеян, когда ты рассредоточен. Или есть такое понятие распоясан. Ну, когда, как я уже сказал, мысли твои, как есть написано, бродят помыслы в сердце. Вот слово «бродят» здесь два смысла имеет значение. Вот когда дрожжи бродят тесно, не хватает чего-то, вот что-то наружу вылазит. И другое понятие «бродят» – заблудился. Вот заблудился человек и бродит. Вот так вот бродят помыслы в сердце. Знаете, есть так в притчах написано. Глаза глупого где? На конце земли. Вот там он видит свое счастье. Не в своем собственном колодце, а где-то вот там, на конце земли. Вот он туда, там его счастье. И он назван поэтому глупым. То есть он не видит тот источник, который перед ним. Он не видит того счастья, которое в его руках. А он как бы поверх голов и на конец земли смотрит. Там его счастье. А здесь наоборот все сказано. Пей воду именно из твоего источника. Я, знаете, хочу прочитать некоторые такие высказывания. Но о чем я хотел конкретно говорить? Это о том, чтобы мы способны были сохранить ту любовь, которую дал нам Бог друг к другу, как я вчера уже и говорил об этом, и в этой любви пребывать. И потом несколько мыслей о том, что является источником любви. Вот некоторые такие высказывания именно о любви. Ну, есть такие вот вещи. Любовь, деньги и заботы скрыть невозможно. Любовь, потому что она говорит глазами. Деньги, потому что они сказываются в роскоши того, кто их имеет. А заботы, потому что они написаны на челе человека. Вот эти вещи скрыть невозможно. И любовь скрыть невозможно. Почему? Она даже просто глазами посмотрел, и уже понятно, да, как человек относится к другому. И она на жизни написано, на отношениях. Источником любви является Бог. Написано, Бог есть любовь. И кто не любит, тот, что не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Как вы думаете, друзья, чтобы быть счастливым, достаточно ли только не делать грех? Нет, этого не вполне недостаточно. Или, допустим, чтобы стать грешником, что нужно перестать грех делать? Нет. Если ты перестал грех делать, ты еще не стал праведником. Ты все еще остаешься грешником. Кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Грех. Оказывается, понимание того, что ты должен делать, и ты не делаешь доброе, значит, ты грех делаешь. Даже есть такая статья в Уголовном кодексе. Если ты человека увидел в беде и не помог ему, тебя за это могут судить. Это тот же самый принцип евангельский. Да? Разумеешь делать добро и не делать, значит, что ты попадаешь под осуждение, ты грешник. Мы сегодня утренний час проводили и первый псалом вспоминали. Блажен муж. Это какой муж? Ну, там, не ходит, не стоит, не сидит, и все. И поэтому он блаженный, да? Ну, то есть, совершенно бездеятельный, да? И не ходит, и не стоит, не сидит, ну, поэтому блаженный? Нет, не поэтому. Это только первые шаги к блаженству, это только пути. Но это не само блаженство, это не само счастье. Как написано в дальнейшем, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Вот в этом блаженство мужа. Если он не оставил греховное общество и грех, он никогда не придет ко второму. Но если он только оставил первое и на этом остановился, друзья, это человек в невесомости находится. Это как, знаете, Христос говорил притчу о том, что ну не притча, а пояснял. Если нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. И что говорит? Возвращусь в свое место, откуда вышел. Возвращается. И что он находит? Дом убранным, выметенным, чистым, но самое страшное, не занят. Но это не для него. Для него это большое дело, не занято. Вот, понимаете, все там красиво. Убранный, чистый, выметенный. Но, увы, дом оказался не занят. Да, он оторвался от всего, от мира, отказался, не ходит на совет нечестивых. Ну и что? А дальше? А дальше? Незанятость. То есть нет духовной занятости. Человек не пришел к источнику, из которого он может черпать вот эту любовь и крах. И в жизни духовный крах. Покаялся человек, обратился к Богу, но дальше не пошел. Мы с вами не можем стоять на месте. Мы делаемся худшими или мы делаемся лучшими с вами с каждым днем. Вот праздник был, преображение. И мы вспоминали вот в Ясках, от славы в славу преображаемся. То есть мы идем от хорошего к лучшему, а от лучшего к совершенному. То есть мы растем духовно. И этим источником является Бог. Знаете, вот о любви еще так сказал один человек. Радость и счастье – это дети любви. Но сама любовь, как сила, это терпение и жалость. Это терпение и жалость. Это сила любви. Вот почему, когда на браке я молодых спрашиваю, о любви понятно, все спрашивают, все обещают, что будут любить. А я их спрашиваю, а вы собираетесь терпеть друг друга? Оно как-то контраст какой-то, да? Любить и терпеть. Обычно терпят кого? Плохих терпят. Таких, что делать с ними? Терпеть осталось только его. А тут, оказывается, первое качество любви какое? Братья и сестры. Долготерпение. Вы убедились в этом? Да. А вы в день брака понимали так? Нет. А на второй день пригодилось уже терпение? Очень пригодилось. Уже на второй день, даже если не к вечеру. Любовь целый день, а вечером уже терпение нужно. Это так по жизни у нас. И все мы семейные это очень хорошо уже для себя усвоили. И поэтому это первое качество любви, долготерпение. Это сила любви. И если мы от красивых слов любви не перейдем к делу любви, друзья, то вы знаете, у нас очень скоро все закончится. Один брат у нас, служитель, делился своими, в молодости историей. У каждого же бывает свое. Влюблялся, потом перелюбил, снова влюбился. Одну сестру полюбил. И так полюбил, все, и мне казалось, все у нее так хорошо. Так все, и брови, и глаза, мне все нравилось в ней. А потом что-то, говорит, я разгляделся, что-то произошло. В общем, перестал любить, перестал. Встречаем, как-то мы встретились снова, смотрю на нее, что-то у нее какие-то брови такие некрасивые. Какие-то глаза косые. А ближе, говорит, подошел, что-то запах какой-то не тот от нее, воняет как-то. А раньше ничего не видел, все было прекрасно и хорошо. Он вторую полюбил, вторая не лучше, такой же запах, все. Но он ее полюбил. Понимаете, вот как написано, любовь что делает? Покрывает, да? Все грехи или множество грехов. Вот есть два высказывания. Вот, друзья, вот это качество практической любви. Один человек сказал так, что любит лишь тот, кто любит всегда. Вы обратили внимание, да? Не на время, а любит лишь тот по-настоящему, кто любит всегда. И здесь нельзя не согласиться с этим. Если уж любить, то любить надо всегда. Не за что-то. Не за вкусный обед. пообедал, все, ой, какая ты хорошая, все, другое. А как дырку сделали в картоне, да, бестолковая там, еще что-то, закончилась любовь, да. То есть любить всегда, постоянство в любви, да, неизменность, друзья. Вот это вот очень доброе качество. И если мы из этого источника черпаем для себя эти силы, мы тогда делаемся способными любить. Без Бога, без этого источника любви, друзья, мы не способны на такую любовь. Может быть, кто-то слышал, я на сочетании рассказывал такой пример. Ну, в вашем краю я так впервые, поэтому для многих это будет, может быть, незнакомо. По молодости я жил на квартире у одного дедушки в Тирасполе, Яков Никифорович Кривой. Ну, кто, может быть, знает из пожилых его. Он при Сталине сидел 10 лет, а потом при Брежневе сидел, он сам одессит, жил в Одессе. Вот, потом переехал в Тирасполь. Ну, и рассказывает, что возле него соседи жили военные. Ну, и как мирские люди. Постоянно, часто у них заводились, и вот такие непонимания, ссоры. Они 15 лет жили рядом, соседи на квартире. Ну и потом дали им квартиру в городе, майора дали ему. Я, говорит, решил посетить их и провести с ними наставительную беседу о том, какой должна быть семья. Подготовился, Библию взял с собой, ну как сочетание вроде бы сделать. Они очень обрадовались моему приходу. Я разрешил помолиться, они, пожалуйста, знают, что я верующий, уважали меня. И он им говорит: разрешите, я вам расскажу о том, как быть счастливым в семье. Конечно, мы же этого хотим, быть счастливыми. И он говорит: я начал с бытия и закончил откровение. Все им рассказал о семье, о любви, об отношениях добрых. Ну, все места, что только вспомнил, ну, такую трехчасовую беседу провел с ними. Они, конечно, в восторге были. Они в восторге. Яков Никифорович, спасибо вам. Мы этого не знали. Ой, теперь мы заживем. У нас так будет все хорошо. Спасибо там. Расцеловали вам. Дедушка уже старый. Ну, пошел он к ним через месяц. Проведать, проверить. Что ж это за счастье у них. Когда он пришел к ним, они настолько обрадовались. Они его встретили любезно. С таким восторгом. Яков Никифорович, после вашей беседы, вы знаете, мы 3 дня не ссорились. Но они и сейчас радуются, что у них эти 3 дня были, что это окошечко было. А дальше все по-старому. Почему, друзья? У них не было источника любви. У них не было Бога. У них не было благодати, из которой бы они черпали. Ведь наш источник, он очень быстро заканчивается. Да в нас самих вообще есть что-то? Есть что-то в нас самих хорошее? Да нет ничего в нас хорошего. Ведь мы грешники вот от темени головы до подошвы ноги, как написано вот в книге пророка Исаии. Нет здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Ну и мы обращаемся к Богу, каемся. Ну а что? Ну мы поменялись, да. Грех мы оставили, водку перестали пить, курить перестали, ругаться перестали. Там, ну в общем, мы много оставили, общество людей оставили. Друзья, а наши привычки, характер остался в нас? Ну давайте согласимся с тем, что остался. Еще так много осталось в нас вот этого старого от мира этого привычек, что они именно и бывают чаще всего проблема не в том, что мы там где-то какую-то жизнь ведем, а в том, что еще наш характер не сформирован в христианский. На одном браке я спросил жениха: как ты думаешь, у твоей невесты хороший характер? А он: ну, конечно, хороший. А что, он знал, какой у нее характер? То это надо прожить немного, чтобы знать ее характер. Ну, а как сказать, что плохой? Я ж плохую не выбирал. Говорит: конечно, хороший. Я ему говорю: ты знаешь, у тебя не лучше, чем у нее характер. И вот мы разные, мы очень разные с вами. Но мы сходимся, и нам надо жить вместе. Для этого нам нужно иметь столько много любви, для того, чтобы сохранить мир, согласие в семье, чтобы вот это снисхождение сколько нам иметь, для того, чтобы не обратить внимания на что-то, для того, чтобы не обижаться. Вот сколько много нам нужно от Бога иметь. Вы знаете, никакая наука, как бы человека ни научили, она не сделает его до конца счастливым, если человек из источника Божьей любви не будет черпать для себя силы. Когда я в армии служил, ну, уже прослужил год, больше. Ну, и начальство меня снова вызвало, там в отпуск меня должны были отпускать. Ну, по болезни, в госпитале лежал, и не хотели. Я написал жалобу в политотдел корпуса, почему меня не пускают. Ну, вот меня вызвали, ну, давай вот за там присягу говорить и все прочее. Уговаривали, а я им говорю, я служил на БАМе, строили дорогу никуда. Ну, там обстановка такая, крайняя такая, никудышняя. И они все знали. И вот политотдел занимался этими вопросами. Я им говорю, покажите мне хоть одного человека, который бы исполнил присягу, клятву, которой он клялся. Вы мне можете хоть одного такого человека найти в части? Я говорю, вот сколько я служу, вот скоро полтора года, я ни одного офицера и ни одного солдата я не увидел, чтобы они выполнили всю присягу. Значит, ваши воины все клятвопреступники. Вот вы сначала пересадите всех клятвопреступников, потому что там в присяге так. Если я нарушу сию мою клятву, пусть меня покарает там или постигнет кара народа там и тому подобное. Вот они же сами себя приговорили к этому. Они так голову опустили, молчат. Два полковника сидят, молчат. И я им стал рассказывать все, что в части делается. Как там замполиты ведут себя, как ругаются, матерятся, водку пьют, воруют, никто ничего не делает, как солдаты друг к другу относятся, как старшина, в общем, заложил всех. Они сидят, голову опустили, что им говорить? Ну ладно, служи без присяги. Слушай, давай ты будешь комсором в части. Будешь комсором. Ну, я говорю, хорошо, согласен. Они, о, аж вскочили. Баптист комсора. Я говорю, согласен. Но только все по уставу. Все по уставу. Соберем комсомольское собрание, вычислим всех, кто нарушил устав комсомольский, исключим с комсомола. Они, подожди, так ты один останешься. Ладно, не надо, не проходит. Вот вы знаете, сколько действительно хорошего человек придумывал. Вот познакомьтесь с этими, со всеми их уставами. Сколько там добрых слов. Сколько там таких, ну, добропорядочных. Как человек должен вести себя, как он должен работать, каким он должен быть честным и так далее. Но кто таким был? Вопрос, кто таким был? И вот, братья и сестры, Писание разве не то же ли самое от нас ждет? Бог разве не то же ли самое ждет от нас? Но только в чем была ошибка этой системы? Что она основана была на желаниях человека и на воспитании. Но не было той силы, которую бы они могли дать человеку, чтобы он способен был исполнить все это. Братья и сестры, у нас есть этот источник? А всегда он у нас срабатывает? Всегда ли мы пьем из этого источника? Как написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Для какой жизни? Для самой лучшей жизни, которую только можно себе представить. Вот Бог нам все дал, для того, чтобы мы этими дарами, этими благословениями пользовались. Не для того, чтобы они лежали зря. Вы знаете, Бог, Он не таков, как фараон, который требовал от народа израильского урочное число кирпичей, требовал, чтобы они делали, но не давал им солому. И как это можно исполнить? Они возопили, как? Пусть Бог тебя накажет за это. Ты требуешь нереальные вещи. А Бог так не требует. Если Бог что-то нам говорит, то Он и дает нам все. Для того, чтобы мы этим источником пользовались. Для того, чтобы мы все эти блага для себя брали и были такие. Бог ждет от нас этого, братья и сестры, или нет? Чтобы мы лучшими становились. Чтобы мы не к худшему шли, а шли к лучшему. Хотя я в одной семье был проездом так. Это Подмосковье. Он уже умер, дедушка. Бабушка еще жива, я спрашивал. Как-то я был у них, когда он еще живой был, но уже года два или больше, как лежал парализованный. Он уже в старости, глубокий его инсульт. И он уже даже и не вставал. Бабушка за ним ухаживала. И вот она рассказывает, вот свежая, говорит, я вчера его помыла, накормила, переодела, побрила его, как в молодости, одеколончиком, все. Он взял мою руку, поцеловал и говорит, Мария, я тебя люблю. А им уже по 80 лет. Друзья, можно сказать, что они сохранили вот то, что у них было. Даже больше того. Наверное, они еще лучшими стали, чем когда-то были в молодости. И потом я заехал к ним через год. Дедушка уже умер. А бабушка тогда такая бодренькая была, бегала. У нее столько сил было. А я-то смотрю, она такая немощная. С палочкой передвигается. Дедушка умер. И бабушка потерялась. У нее был, ну, предмет, да, так сказать, любви. И она собирала все свои силы, энергию и отдавала всю себя на служение этому, своему мужу. Когда он умер, у нее как бы этот предмет любви все исчез. И она, вы знаете, говорит, для чего я живу? И от этого заболела, у нее стало болеть то одно, то другое, то третье. Знаете, человеку свойственно и естественно любить и быть любимым. И если этого нет, человек себя каким-то ущербным видит, ненужным, лишним. У него начинаются и какие-то и болезни, и головные боли. От чего? Ну вот от такого расстройства, что я никому не нужен, или я никому не нужна. Меня никто не любит, дети не слушают, муж не любит, грубит, как вот здесь пример был, и все. И человек теряется. Друзья, теряться нельзя, даже если так бывает, теряться нельзя. Почему? Во-первых, потому что мы люди духовные, и у каждого из нас в личном плане есть источник любви, к которому мы должны обращаться. И этим источником любви является Бог. И если мы к этому источнику постоянно прибегаем, постоянно приходим, друзья, наши силы, они обновляются. Даже если очень трудно, даже если просто бывает жизнь невозможна, и такое может быть. Такой пример на браке был. Сестра была верующая, ну, уже приходил возраст замужества, никто ее не брал. Но она вышла замуж за неверующего. Он обещал ее любить, все для нее делать. Ну, и она расслабилась. Ну, и они зажили. И вы знаете, жили хорошо. Очень хорошо жили. Лет 5. Прекрасно жили. И она подумала, что хорошо, оказывается, хоть он и неверующий, а он тоже может любить. Он такой внимательный, нежный к ним был. Но вы знаете, у людей, у которых нет источника, у них это все, оно истощается, оно разряжается. оно приходит к своему концу, когда нет восполнения. И вот там он с друзьями стал связываться, стал выпивать. И уже дошел до того, что каждый день пьянствовал, стал грубить ей. Она стала плакать, стала каяться. Вот теперь только она каяться стала. А до этого, ну, как бы все нормально, жизнь проходит хорошо. Стала молиться Богу, пошла на собрание, покаялась. Ну, а он возненавидел за это, ты баптистка, стал ругать ее. И, в общем, в определенный один момент он пришел домой, и так уже еле-еле язык только чуть-чуть соображал, завалился и говорит: так, баптистка, надоела ты мне. Забирай все, что у тебя есть самое тут дорогое, и проваливай отсюда. И все, и упал. Что делать? Он ей никогда такое еще не говорил. Она подумала, помолилась, пошла, позвала соседку, взяла тачку, погрузили своего любимого, она погрузила на тачку, договорилась с соседкой, в хороших отношениях была, привезла этого любимого в другой дом, они комнату ей там дала, уложила его в постель, помыла, он заснул, он и не проснулся. Легла сама и тоже спала. Пришло утро, просыпается Иван, не понял. Говорит: а где мы? Подожди, это ты, да? А где мы? Ну как где мы? Мы у соседей. Он говорит: почему? Ну ты вчера пришел пьяный и сказал мне: баптистка, забирай все, что самое дорогое для тебя, и проваливай из дома. Я, говорит, так и сделала. Все, что дорогое для меня было, я взяла и привезла тебя на тачке. И вот мы здесь находимся, дом закрытый под замком. У меня там больше ничего дорогого нет, кроме тебя. И вы знаете, это до глубины души его затронуло. Он пришел в себя. Такого его она ценит. И он для нее самый дорогой. И он понял, что лучшей жены, чем это, не найти. Вот, друзья, что для нас самое дорогое? Даже если оно, ну, как говорится, никудышнее, даже испорченное. Вчера мы говорили о том, что Бог свою любовь показал к нам и дал образец, пример этой любви. И вот некоторые моменты я еще, ну, как бы свежие напомню, ну, из той же темы, из Ефесянам мы читали с 5 главы, я просто напомню. Написано так: Христос, любя, отдал себя. Отдал себя. У меня есть такое здесь высказывание о любви. Любить – это находить в счастье другого свое собственное счастье. И вы знаете, вот можно так о Христе, друзья, сказать, что Господь свое счастье нашел в том, что Он нас осчастливил. Как написано: на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. То есть, когда Он увидел, что мы стали счастливы, Он сам стал счастливым от этого. Ну, я чисто по-человечески так вот рассуждаю. Так вот, Господь отдал себя. Любовь, здесь у меня еще есть тоже такое высказывание маленькое о любви. Разрешите, я его прочитаю. Любовь дает лишь себя и берет лишь от себя. Посмотрите, себя дает и что? И от себя. О Христе можно так сказать? Конечно, а о нас? Ну, мы ждем, конечно, от наших супругов, от супруги, да, мы ждем ответной любви. Но если это любовь ответная, насколько можно говорить о том, что это Божья любовь? Ведь написано: и язычники любят любящих их. Это еще не духовная любовь, друзья. А если мы не дождались любви в ответ, и иссякла любовь, и иссох источник, и воды в колодезе нет. Это в том случае, если мы не связаны с самым настоящим источником любви. Да, я это говорю, хотя сам понимаю, насколько это непросто, насколько это трудно. Бывает любить, когда тебе не угодили, когда тебе не устроили, когда тебе вовремя не сделали, когда что-то не так сделали, рубашку не погладили вовремя, там пересолили суп там или еще что-то. Ну, я знаю, в жизни то таких, знаете, моментов сколько бывает. И вот все равно тогда любить. Вот тогда проверяется настоящая любовь. Знаете, не тогда, когда все хорошо. Когда один стелится, другой стелится. Ну, знаете, все, ой, мы такие хорошие. А вот случись там, знаете, царапни. О, тут сразу. Сразу все может быть по-другому. Как, знаете, мы молодыми были, и один брат, такой знаменитая фамилия его. Я не буду называть его фамилию, потому что здесь могут быть и родственники в нашем общении даже. Но это нам рассказывает. Говорит, вы знаете, один человек просто читал Евангелие и о страданиях Христа прочитал. Что Христа били, на него плевали. И он в ответ ничего плохого не отвечал и не делал. Ну и он решил проверять или искать, где же эти настоящие верующие. Если Христос так поступал, значит, настоящие верующие тоже должны так поступать. И говорит, пошел искать настоящих верующих. Ну куда? Первое, в православный пошел. Приходит к батюшке и задает вопрос. Святой отец, правда, что Христа вот били, плевали, издевались, и он ничего, вот, да, да, сын мой, да. И он ему раз и плюнул в лицо. Ну, ноги унес тяжело с храма. Батюшка ему напомнил слово, какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено, и добавлено, и присыпано, и полною мерою. Ну, и он, короче, понял, что это не настоящий мир. Ну, я укорачиваю эту историю. Он длинную историю рассказал, что он пошел католикам, пошел к субботникам, пошел к пятидесятникам, пошел к регистрированным. В общем, все ему в ответ. Ну, в общем, получил он очень много. Ну, и приходит в совет церкви к отделенным. Ну, и служитель сидит, тот же вопрос ему задает. Да, да, конечно, плюнул ему. Ну, и брат взял платочек, вытер, и говорит, и моему Господу так сделали. Ну, все, это настоящие верующие. Ну, мы с другом всю эту историю слушали. Еду я в семью Германюки. Это потом мои родственники стали, моя жена двоюродная. В этой семье стала Степан Григорьевич. А он сидел в вузах, сестра Ася. И я, она разумная женщина. И я ей рассказываю, тетя Ася, вот так и так брат рассказал, такую историю. Она выслушала, говорит, да, история интересная. А почему ты ему не плюнул в лицо? Я говорю, он в совете церкви, вы что? Нельзя. Ну вот проверил бы по-настоящему, совета церкви он или нет. Я говорю, не догадался. Вот, друзья, как проверяется, да, совета церкви ему или нет. Не тогда, когда тебя по головке погладили, хорошее слово сказали, хорошо угостили, выгладили и отправили тебя в дорогу, а какие-то проблемы возникают. Вот здесь проверяется именно наша духовная жизнь. Насколько мы действительно по-настоящему связаны с источником любви. Чтобы у нас не было просто, ну, партия уставная, да, или организация, как вот раньше это было, а чтобы у нас был действительно живой организм, вот эта связь была. И Христос для этого, как мы прочитали, Он что сделал? Он отдал себе. Отдал. То есть Христос ничего своего не искал. Он не ждал, Он отдавал. Следующее, мы вчера с вами говорили, я не буду останавливаться на этом, что Он освятил и очистил, потом дал свою славу. Дал свою славу. Здесь так и написано, что в 27 стихе, чтобы представить ее себе кем? Славной церкви, не имеющей пятна или порока. Ну и потом последнее здесь вот в этой же главе, в 5 написано, Он соединился с нами. Господь, мы плоть от плоти Его, да? И кость от костей Его. То есть мы одно стали со Христом. Я говорю это по отношению к кому? Ко Христу, к жене, к мужу, да? Вот по отношению к семье Он это говорит. Где-то по отношению к церкви, а там по отношению мужа и жены. То есть, ну такая вот параллель просматривается, как там, так и здесь. И еще здесь такое есть, Он питает и греет ее. То есть, это практическую любовь оказывает, на самом деле. Станем любить не словом или языком, но чем? Но делом и истиной. Братья и сестры, я буду заканчивать свою беседу. Хотелось бы, чтобы мы как бы для себя вот осознали и поняли, что если мы вместе из этого источника черпаем, значит, мы будем способны на такую жизнь и на такую любовь. Если мы этого не делаем, то трудно нам достигнуть хорошего. Кто-то сказал так, в семье никогда споров не будет, если хотя бы одна сторона будет духовной. И я, вы знаете, с этим соглашаюсь, что это действительно так. И мы перед Богом, как отдельные личности, отдельно предстоим. Каждый из нас отдельно, как муж и жена, как вчера мы говорили, 100% отвечает за то, насколько этот источник будет нас питать. Друзья, для этого существует совместная молитва, совместное чтение Священного Писания, чтобы мы делились друг с другом переживаниями, молились друг за друга. Пусть Господь благословит нас быть настоящими духовными отцами, матерями, христианами вот, в своей семье. Да благословит нас Бог. Аминь. Помолимся.